нации ни капли не ценим. Разрушаем ни капли не ценим. Бетонные стены, разрушаем эти крепкие бетонные стены. Время. Чем остались жизни сейчас все мы? Что имеем, братцы, ни капли не ценим. Разрушаем крепкие бетонные стены, которые были опорой долгое что мы время. Имеем? Чем остались жизни сейчас все мы? Встречались пару дней назад с пацанами, вспоминали, как малышами бегали дворами. Уверен, вы сами любите такое. Приятные былые времена не дают покоя. Трое пацанов бомбят два кольца, сбивая пальцы до крови, были времена. Вечера на лавочке с песней у подъезда до конца моих дней, любимое место. Посмотри, что творится сейчас за твоим окном. Ты не удивляясь, сидишь мимо, когда слышишь чей-то стон. Ощущение, будто в горле ком. Ты хотел бы помочь, но уходишь вон. Тебя не пугает лужи крови на асфальте. А сейчас кто-то еле живой лежит в палате. Вчера было еще все хорошо, и вот тебе нате. Вся его радость где-то сзади. Ситуации нам до боли знакомы. Как мимо драки проходят люди в погонах, не скрывая свои слабости и страха. Они идут незаметно в синих рубахах. Много что пугает жизнь, немного что не нравится. Вспоминаются в голове кое-какие красавицы. Точнее, не красавицы, обычные курицы. Держа ребенка за руку, сигарета и понтуется. Дым это бацилла пускает прямо в лицо. Я просто в шоке, как ему с мамой повезло. Последняя сигарета в пачке, конец все. Думаю, до вечера малыша пронесло. Сейчас у школьника вместо гитары и песни водка стоит на лавочке у подъезда. Еще вечерами на том же любимом месте дым сухаря уходит в легкие, как в бездну. Вот в голове еще одна печальная картина. Вместо художественной школы бар открыли. Помню, как красивые девицы там картины мутили. Теперь их преподы без работы талант пробили. Все забыли, что годами было налажено. Разрушаем все, что годами было нажито. Искусство в провинциях хоронится заживо. Не хочу, чтобы это все на ветер было сказано. Что имеем, братцы, ни капли не ценим. Разрушаем крепкие бетонные стены, которые были опорой долгое время. Чем остались в жизни сейчас все мы? Что имеем, братцы, ни капли не ценим. Разрушаем крепкие бетонные стены, которые были опорой долгое время. Чем остались в жизни сейчас все мы? Чем остались в жизни сейчас все мы? Чем остались в жизни сейчас все мы? Чем остались в жизни сейчас все мы? Чем остались в жизни сейчас все мы?